«Вот этот дом», — сказала Нелли, показывая на зеленую башню шестнадцатиэтажку. «К подъезду, лысый! Открой дверь!» Дверь зашипела и открылась. «Комендатуру нас сдадите?» — спросил Валера. «Или как?» «Валите отсюда, гады», — сказала Нелли. «И чтобы я на ментов никогда не работала». «Вот и я говорю», — рассудительно сказал Валера. «Лучше всего гражданское согласие. А пистолеты как?» Нелли задумалась. «Видишь сугроб?» Она показала на снежную горку метрах в пяти от автобуса. «Мы их тебе из форточки выкинем. Нам лишняя статья не нужна, правда, Люсь?» Люся кивнула. Она уже совсем успокоилась и теперь чувствовала себя маленькой героической пулеметчицей. «Сидеть в автобусе еще 5 минут, гады, поняли?» — сказала Нелли, когда Люся была уже на улице. Выходя, Нелли подняла с пола металлическую фигуру и зажала ее подмышкой. Люся увидела, как Валера сжал кулаки у искаженного лица и издал тихий стон. Вадим так и сидел, закрыв голову руками. До подъезда дошли, пятясь. Мотор автобуса негромко урчал, и за стеклами были видны два неподвижных черных силуэта. «В лифт, быстрее!» — бормотала Нелли. Люся вслед за ней вбежала на площадку к лифтам, но Нелли вдруг вернулась к газетному ящику, открыла его, вытащила свежий номер молодой гвардии и кинулась назад. Как раз подошел лифт, и только когда его двери закрылись, Люся окончательно расслабилась. «Ну и денек сегодня», — подумала она, косясь на торчащую из-под Неллиной руки небольшую голову. «Очень испугалась?» — спросила Нелли. «Есть немного», — ответила Люся. «Они же маньяки оба. Грохнули б нас и в сугроб до весны, с пешками во рту. Слушай, так ведь это они Наташу с Танькой. Как же это мы их отпустили?» «А вот посмотри сюда», — сказала Нелли, открывая последнюю страницу журнала и поднося разворот к Люсиному лицу. «Видишь, какой тираж? Ну и что? А то. В любом лесу есть свои санитары. Регулировка численности». «Как-то ты уж очень цинично», — пробормотала Люся. «А жизнь тоже циничная», — ответила Нелли. Лифт остановился на одном из верхних этажей, на каком именно Люся не заметила. Дверь квартиры была единственной на этаже без дерматиновой обивки, просто деревянная. Щелкнул замок. «Заходи». В квартире у Нелли был редкостный беспорядок. Дверь в единственную комнату была распахнута, и там горел свет. Видно, Нелли не выключила его, уходя. Повсюду раскидана одежда. Флаконы дорогих духов валялись на полу, как бутылки в жилье алкоголика. На ковре между разбросанных журналов, большей частью ВОК, но была и пара ньюсуиков, щетинились окурками несколько пепельниц. На полу у стены стоял маленький японский телевизор, а рядом чернел огромный двухкассетник. У окна была небольшая книжная полка, и на ней стояло не меньше 10 разбухших молодых гвардий. У Люси даже в лучшие времена никогда не скапливалось больше 5, и она на секунду ощутила зависть. Пахло кислым. Люся сразу узнала этот запах, возникающий, когда разливают шампанское, и лужа несколько дней испаряется, превращаясь во что-то вроде пятна клея. Главное место в комнате занимала двуспальная кровать, такая громадная, что с первого взгляда даже не замечалось. На ней лежало синее пуховое одеяло и разноцветные махровые простыни, дар братского Вьетнама. «Тоже к себе водит», — думала Люся, внимательно глядя на металлического человека. «И ничего в этом, выходит, нет страшного, не я одна». «Изделие Карпов», — вслух прочитала она надпись на маленькой серой бумажке, приклеенной к кубическому пьедесталу. «Каких Карпов?» — сказала Нелли, снимая свой кожаный балахон. «Это советская». Люси непонимающе подняла на нее глаза. «Карпы», — объяснила Нелли, отбирая изделия, — «это на милицейском языке американцы». Она осталась в зеленом шерстяном платье, перехваченном тонким черным пояском. Оно очень шло к ее черным волосам и зеленым эмалевым сережкам. «Раздевайся», — сказала она, — «я сейчас». Люси сняла шубу и шапку, повесила их на рога оленя, служившей вешалкой, подтянула к себе два разных тапочка, сунула в них ноги и пошла в ванную, где первым делом смыла со щек черные косметические ручьи. Потом она пошла на кухню к Нелли. Там был такой же беспорядок, как и в комнате, и также попахивало прокисшим шампанским. Нелли собирала в пластиковый пакет из продовольственной березки разную еду. Две коробки зефира в шоколаде, батон сервелата, булку хлеба и несколько банок пива. «Это морячкам», — сказала она Люсе, — «пусть согреются. Этот, который на полу рыдал». «Вадим», — сказала Люся, — «точно, Вадим. Что-то в нем есть трогательное, светлое». Люся пожала плечами. Нелли положила в пакет оба пистолета, взвесила в руке фигуру великого шахматиста и поставила ее на холодильник. «Пусть на память останется», — сказала она, открывая окно. В кухню, точь-в-точь, как полчаса назад в салон автобуса, ворвались густые клубы пара. Далеко внизу, зеленой елочной игрушкой, поблескивал автобус. А рядом на снегу покачивались две долгие тени. Нелли кинула пакет. Тот полетел, уменьшаясь, вниз и шлепнулся на заснеженном прямоугольнике газона. И сразу к нему кинулись черные фигурки. Нелли торопливо закрыла окно и поежилась. «Я бы в них кирпичом кинула», — сказала Люся. «Ничего», — сказала Нелли. «Так им обиднее будет. Хочешь чаю?» «Лучше б выпить», — сказала Люся. «Тогда пошли в комнату. И этого возьмем, железного. У меня, Ванька, бегунок есть, полбутылки». Люся не поняла сначала, а потом вспомнила. Так в кругах близких продовольственной березки на Доргомиловской назывался Джонни Уокер, по слухам, любимый напиток покойного товарища Андропова. «Господи!» — подумала вдруг Люся. «Ведь как недавно все это было! Метель на Калининском, битва за дисциплину, нежное лицо американской пионерки на телеэкране, косая синяя надпись «Андроп» под печатным текстом ответа. И что шепчет сейчас суровый его дух, нежной душе Саманты Смит, так ненадолго его пережившей? Как мимолетна жизнь! Как бренен человек!» Нелли торопливо убирала переполненные пепельницы, вывернутые наизнанку колготки, свисавшие со спинки кресла, кожуру грейпфрута и раскрошенное по полу печенье. И вскоре на ковре осталась только стопка журналов и железный гроссмейстер. «Вот теперь не так позорно!» Люся села на край кровати и отхлебнула из широкого стакана. После водки из пластмассовой трубки она даже не заметила вкуса, так чуть-чуть обожгло горло. Нелли присела рядом и уставилась на фигуру в центре ковра. «Знаешь, — сказала она, — я в какой-то книге читала такую сказку, будто бы на какой-то равнине воюют две армии, а над ними огромная гора. И на вершине сидят два мага и играют в шахматы. Когда кто-нибудь из них ходит, одна из армий внизу приходит в движение. Если берет фигуру, внизу гибнут солдаты. Если один выигрывает, то армия второго гибнет». «Что-то я тоже похожее видела», — сказала Люся. «А, точно, в «Звездных войнах» в третьей серии, когда Дарр Вэтер дерется с этим, как его, на своем звездолете. А внизу, на планете, все как бы повторяется. Ты про этих психов говоришь?» «Так вот я сейчас подумала, Не отвечая на Люсин вопрос, продолжала Нелли. «Может, все совсем наоборот?» «Наоборот? Да, наоборот. Когда какой-нибудь отряд одной армии наступает или отходит, одному из магов приходится делать ход, а когда солдаты другого гибнут, он берет у него фигуру».